Он был похож на земные стадионы, но ни на минуту нельзя было забыть, что это построено не на земле. Все было иным, все имело отпечаток архитектуры, чуждой людям. Вельт был выстроен не из камня, не из металла, не из дерева и не из пластмассы. Это был все тот же удивительный материал, казавшийся прозрачным и блестящим, но бывший непрозрачным и матовым. Нигде не было солнечных бликов. Яркий свет Релиоса не отражался ни от гладких стен, ни от полированных панелей, которые точно впитывали его лучи в свою прозрачную глубину. Невольно казалось, что все кругом должно быть раскалено, но стены и барьер были холодными на ощупь. Вельт имел овальную форму. Кругом шла, по-видимому, беговая дорожка странно-белого цвета, словно из утрамбованного снега. В середине помещалось игровое поле, но не прямоугольное, а также в форме эллипса. Оно было покрыто ярко-оранжевой травой. Ждать пришлось недолго. Раздался звонкий удар, повторившийся три раза. С четырех сторон на поле выбежали команды. Тут были юноши и девушки. Их было много, человек под 30 в каждой группе. Они были одеты в плотно облегающие тело костюмы, белые, зеленые, розовые и голубые. Каждая группа вынесла по 4 соответственно окрашенных больших обруча. Садясь на середине, они обменялись этими обручами и разбежались по краям травяной площадки. Широков видел, как вышли команды, успели рассмотреть их, но внезапно почувствовал, как от сердца к голове прошла волна холода. Стадион потускнел перед его глазами и как-то странно покачнулся. Спутники, сидевшие впереди, превратились в туманные пятна. Предупреждение. Открыв глаза, Широков сразу подумал, что этот припадок сильнее всех предыдущих, и что надо немедленно сказать Гесьяню. Но не увидел ни Гесьяна, ни стадиона. Он лежал в своей комнате, окна были закрыты темно-синей завесой. Комната освещалась слабым сиянием, исходившим из потолка, и в ней было полутемно. Полет на Алите, Вельт, Джиньи в белом платье, — подумал он, — неужели мне все это только приснилось? Он посмотрел на стоявший напротив диван, но не увидел, как ожидал своего друга. Синева не было, и даже постель не была послана. Сам Широков лежал раздетый под легким покрывалом. — Что-то неладно, — подумал он. Что же сейчас, день или ночь? Повернув голову к окну, он внезапно увидел Синяева, который, совершенно одетый, сидел в кресле. Рядом с ним в другом кресле сидела Деньги. «Георгий!» — тихо позвал Широков. Синяев и Деньги вскочили при звуке его голоса. «Ну, наконец-то!» — воскликнул Синяев. «Деньги, позовите Гесьяня!» Девушка выбежала из комнаты. «Что со мной случилось?» «Что-то скверное. Ты потерял сознание на стадионе». «Давно это было?» «В полдень. Разве ты забыл? А сейчас глубокая ночь. И ты не спишь из-за меня?» «Что с тобой, Петя? Как я могу спать? Здесь находятся все наши друзья, члены экипажа звездолета, Деньи со своим отцом, Лисьян, Бесьи, Женьсинг, Зевгений и многие другие. Твой обморок взволновал всю Калисто. Как ты себя чувствуешь?» Широков не успел ничего ответить. В комнату вошли Гесьян, Синг и какой-то незнакомый калистянин с глубокими морщинами на лице. «Это какой-то знаменитый врач», — успел шепнуть Синяев на ухо Широкову. «Его зовут Бьинг. Его вызвали с другого материка Калисто». Трое врачей подошли к Широкову. Синг сел на край постели. Гесьян предупредительно подвинул кресло для Бьинга, а сам остался стоять у изголовья Широкова. «Напугали вы нас, Петя», — — сказал Синг, словно не зная, с чего начать разговор. «Как вы себя чувствуете сейчас?» «Совершенно нормально. Точно проснулся после крепкого сна». «Совсем скверно», — неожиданно сказал Бьинг. «Наоборот». Широков не понял, к чему относилось восклицание старого колестянина. «Совсем хорошо». «Вот это и плохо», — последовал ответ Бьинга. «Если бы вы проснулись больным, было бы хорошо». «Я вас не понимаю». «Опыт, на котором вы так настаивали, — сказал Гисьянь, — окончился плачевно. Этого и надо было ожидать. А то, что вы чувствуете себя нормально, еще хуже. Значит, наше предположение верно». «Объяснитесь». «Причина вашего обморока — Релиос, его лучи непривычные для вас». «Но ведь у нас на земле колестяне нисколько не страдали от лучей солнца, которые также непривычны для них. То, что со мной случилось, не похоже на тепловой удар». «Релиос и Мьенье», — вмешался Бьинг, — «разные звезды. Дело не в том, что лучи Релиоса несут больше тепла, а в том, что они более активны. Вам ясно, что это значит?» Он говорил ворчливым тоном и чем-то напомнил Широкову Штерна. «Допустим, что ясно». «Надо было послушаться Гисьяня, задержаться на Сетито дней на 100, потом на Кетью дней на 200, и только тогда прилетать на Калисто. Надо было как следует привыкнуть к лучам Релиоса там, где они слабее». «Но что же все-таки случилось со мной?» — спросил Широков. «Случилось то, что на ваш организм оказало вредное влияние какая-то составляющая лучей Релиоса, которой, по словам вашего товарища, нет умений». «Если так, то почему же это вредное влияние сказалось на мне одном?» «По-видимому, организм вашего товарища менее восприимчив к нему. Но и с ним случится то же самое, что случилось с вами. Это неизбежно». Широков вспомнил, как несколько раз Синяев жаловался ему на недомогание, симптомы которого совпадали с тем, что испытывал он сам. Давно следовало сказать об этом Гисьяню. Здесь была допущена большая ошибка. «Что же надо делать, по-вашему?» — спросил он. «И чем нам грозит пребывание на Калисто?» Последняя фраза вырвалась как-то невольно, и Широков с ужасом понял, что сам допускает возможность покинуть планету, с которой они, в сущности, еще и не начали знакомиться. Синяев, сидевший подаль в кресле и не принимавший участия в разговоре, вздрогнул, услышав эти слова. Гисьянь посмотрел на Синга, и на его лице, выражение которого давно научился понимать Широков, мелькнуло смущение. «Мне очень жаль», — сказал Гисьянь, — «но я должен повторить то, что сказал вам раньше. Пребывание на Калисто для вас опасно. Вы должны отправиться обратно на Кетью, или еще лучше на Сетито, и провести там дней 200». «Потерять почти год», — по-русски сказал Синяев, — «немыслимо». «Что это за составляющая?» — спросил его Широков. «Не знаю точно». Синяев вскочил с кресла и подошел к постели друга. «Сегодня днем они показали мне спектры Релиоса. Они такие же, какие давно уже получены на Земле, но есть несколько лишних линий. Я сказал им, что этих линий нет в спектре Солнца, вот и все. Но они сделали из этой мухи слона». «Слона ли?» — задумчиво сказал Широков. Синяев пожал плечами. «Ты врач, а я нет. Кроме того, болен ты. Я совершенно здоров». «Но вы так думаете?» — спросил Синг, очевидно, понявший то, что сказал Синяев. «Пока, во всяком случае». Синяев вернулся к своему креслу и бросился в него с видом, полного нежелания продолжать разговор. Широков задумался. Синяев, конечно, прав. Решать должен именно он, Широков. Решать за себя и за своего товарища. Все говорило за то, что калистянские врачи дают правильный совет. 200 дней. В конце концов, не такой уж долгий срок. Они могли задержаться на Калиста, ведь теперь есть возможность сообщить об этом на землю. Надо соглашаться. Но как тяжело на это решиться. Хорошо, сказал он после продолжительного молчания. Допустим, что вы правы. Я верю вашим знаниям и опыту, но ведь вы не знаете, не можете знать организм людей Земли, даже Синг. Мой товарищ совершенно здоров. И это заставляет меня колебаться. Быть может, положение не столь критично. Вы должны понять, что нам дорог каждый день. Терять 200 дней. Вам лучше знать, сказал Бинг. Мы высказали свое мнение. Делайте, как хотите. Надо подумать, Петя, мягко сказал Синг. Я подумаю. На этом кончилась беседа, которой суждено было возобновиться скорее, чем предполагал Широков. «Советую не вставать до завтрашнего утра», — сказал Гисянь и, пожелав спокойного сна, ушел вместе со своими коллегами. «Пройди к ним, Георгий», — сказал Широков. «Неудобно оставлять гостей одних». Синяев вышел, но вскоре вернулся. «Никого нет, все улетели». В доме остался один Синг. Где он? В большом зале. Но он сказал, что переночет здесь на всякий случай. Велено позвать его, если ты не сможешь заснуть. Велел, улыбнулся Широков. Попросил, конечно, но просьба врача — это ведь приказ.